Глава 29. Есть практически расхотелось, так что, ополоснувшись под холодным душем, я соорудил лишь пару бутербродов и согрел чайник. Сидел на кухне, жевал и думал. Это не совпадение. Слишком много для совпадений. Меня пытаются похитить или убить, причем вне города. Зомби врываются ко мне в комнату. Засада на дороге. Случайные пробои с нечистью в центре города на моем пути. Не бывает таких совпадений. А за день до всего этого меня вызывает к себе Бурденко, с которым до этого я пересекался лишь мельком. Тоже совпадение. Сейчас, анализируя происходящее, предполагаю, что ректор хотел на меня взглянуть сам. Возможно, как раз для того, чтобы оценить мою ауру. Видимо, Соколов увидел тогда, в первый день знакомства, как раз то, как моя аура отреагировала на открывшийся пробой. Возможно, тот самый, что пропустил сюда Машу. А ведь аура — штука хитрая, как я понимаю. И при тщательном ее анализе можно, скорее всего, найти уйму интересного. То есть мы получаем возможность отслеживать пробои. И та мысль, что периодически приходит в голову, что невозможно знать, где и когда откроется очередной пробой, уже не кажется несомненной истиной. Или у меня фантазия разыгралась. Но вопрос очень серьезный. И именно у него упирается следующий: кому это нужно? Потому что после него идет очередной: кто по ту сторону тьмы? Кто играет против меня? Колледж, управа, гидрострой, местный неформальный актив? Вообще кто-то со стороны? Говоря проще, на кого можно положиться? Да на себя, Волк, на себя, а еще на Машу. Ну, на Коляна Ильина. На Соколова и то нельзя, скорее всего, он работает на Бурденко. Может, Власов? Не, не стоит. Он, не задумываясь, подставил меня у Юркиной двери. Трофимыч? Ну, может быть, но он должностное лицо, ему не до заморочек с подчиненными. И вообще я доверял Юрке, он оказался допелем. Короче, человек человеку волк, пора бы уже привыкнуть. Крутилась в голове еще какая-то мысль, но, видимо, сказывалась усталость. Ухватить ее я так и не смог. Так ни к чему и не придя, завалился спать, и, несмотря на то, что спал нервно, проснулся почти в 10 и вполне отдохнувшим. Зато утром, уже жуя яичницу с колбасой, вдруг понял то, что не мог сообразить вчера. Если предположить, что это не совпадение, все покушения были именно на меня, то дома и, например, на базе можно чувствовать себя более-менее в безопасности. И в гостинице, и в промзоне, и вчера вечером меня хотели грохнуть так, чтобы это никак не связывалось персонально со мной. Ходячий мертвец мог влезть в любой номер. Отпустим тему выбитого замка, хотя и грабитель, предположительно использовавшийся зомби, мог не знать, кто именно в номере. Обстрел? Изгои? Ночной инцидент? Случайный пробой? Мой противник, кто бы он ни был, после осечки Волкова никоим образом не хочет, чтобы его связали со мной. Вопрос почему? Возможно, потому что это слишком явно выведет на него самого, или слишком явно укажет еще на что-то. А вот если предположить, что чувство пробоев — не мои домыслы, а реальность, тогда почему бы и нет? Хотели в темную похитить меня для каких-то экспериментов? Вполне может быть. Не удалось поднять шум, хотят ликвидировать, не привлекая чрезмерного внимания. Правда, поздно, уже привлекли. Но зачем Бурденке такие хитросплетения? Предложил он сотрудничество, я бы, скорее всего, согласился. Но сотрудничество — это официоз, который надо пропускать через Большакова и, возможно, через управу. Может Бурденко работать сам на себя? Однозначно, да. Он и так работает только на себя. Но он лицо известное, постоянно на виду. Ему слишком уж легко спалиться. Или в центре всего этого вообще не Бурденко? Да, черт ногу сломит. Надо отвлечься, а то рехнусь. На рынок сходить, что ли, пока погода приличная? По времени в самый раз. Старомодный градусник за окном, вероятно, оставшийся еще с 83-го года, показывал всего 5 градусов. Прохладно для середины сентября. Впрочем, солнечно и сухо, так что прогуляться можно. Тем более надо бы серебряных пуль прикупить, слишком уж я вчера потратился. Собираясь, взял с собой помимо традиционного кольта и серебряный ТТ. Ну его нафиг, береженого Бог бережет. Даже днем. Рынок располагался сразу за колледжем, вытянувшись вдоль Советской напротив стадиона. Скорее всего, он тоже был довоенный, причем специально выстроенным. Очень уж характерный кирпичный зал-павильон. Так и напрашивается внутри длинные столы с разложенным колхозным мясом и овощами-фруктами. Сейчас тут именно это и творилось. Территория вокруг была завалена прилавками и машинами. Конечно, не настолько, как я привык у себя, но все равно немало. Везли на рынок в основном то же самое — мясо, овощи, ну и продукцию участников. Куртки, кожаные изделия, обувь. Само собой, дешевого барахла почти нет, ибо нет китайских товаров. В основном все сделано на совесть. В гидрострое рынок вдвое больше из-за выхода на другие территории. Через болото торговцы хоть и ездят, но редко. В основном на рынках что тут, что там собираются те, кому не надо проезжать аномальные зоны. Производство патронов в вокзальном свое. У оружейников есть свой офис в помещении рынка. Разумеется, солидный, с отдельным входом, обвешанный колдовскими оберегами-антивзломами, и работает всю неделю. Но самая бойкая торговля идет, конечно, по воскресеньям. Иногда люди сдают оружие, так что периодически проскальзывают что-нибудь новенькое. Мне так-то ничего не надо, но посмотреть интересно. Иногда появляются интересные экземпляры. В этот раз хитом сезона оказались два пистолета-пулемета. На стене за спиной продавца Лехи Марышева гордо висели МП-40 и ППС. Стоили оба как чугунный мост, хотя, если разобраться, штука универсальная. Под пистолетный патрон, значит, можно заряжать и серебром. Если, конечно, денег навалом. На деле лично я ни разу не слышал, чтобы кто-то покупал патроны с серебряными пулями под автоматику. Особенно под такую, в которой нет режима одиночного огня. А вот под длинноствол серебряных патронов не делают в принципе. Только те казенные под СКС, номерные, что мы получаем на базе. Даже тыринами никто не приторговывает. По вполне понятной причине. «Привет, Лёш! Дай серебряных 7,62 на 25, на пару магазинов». «Магазинов под ППС?» — ехидно уточнил Лёха, мотнув головой назад, в сторону вывешенных на стене стволов. «Я что, мажор?» «На ТТшное, конечно!» Марышев открыл сейф, достал коробку и, отсчитывая патроны, уточнил. «С сегодняшнего дня подорожали на 10%. «На 10%? Сильно!» «Сфигали! Ходит слух, что нечисть в городе появилась!» «Вот и нате! Интересно, утечка из управы продупили или от городского патруля про мотыльков?» «Да без разницы!» «Важно то, что цены на серебро сейчас рвануты вверх!» Я мысленно прикинул наличие денег при себе, время до выплаты зарплаты, прослезился. «Тогда давай еще столько же!» «Веба профессионала!» — деловито кивнул Леха, продолжая выставлять на стол блестящие бутылочки. «Предполагаю, что к следующим выходным могут взлететь на все 50 от вчерашнего!» Издевается, зараза. Хотя на деле просто предупреждает, конечно. Я к нему часто захаживаю, с нашими-то выездами. База обеспечивает патронами только казенные стволы. За использование своих просто дает кое-какую компенсацию. Так что патроны каждый покупает сам, кроме разве что пулеметчиков. «Серебряная осень!» — пробормотал я сквозь зубы, убирая патроны в прихваченную из дома коробку. «Ага!» — легко согласился Марышев. «Ты, кстати, сегодня не первый за серебром. Человек 5 уже было с утра. Выгребают и под ТТ, и парабеллум». Я решил попытаться. «А откуда слухи?» «Но сегодняшний ажиотажный спрос лучше любых слухов», — разочаровал меня Леха. «Из охотников заходил человек из милиции, с вашей базы был». «Ну да, неясно откуда. Хуже того, что подобный слух разносится со скоростью лесного пожара, а так и до паники недалеко. Что-то еще. А, вот. А под наган серебряные так и не освоили?» «Не-а», — помотал головой Леха. «Ребята сказали, сборка нестабильная получается почему-то. Тебе-то зачем? У тебя ТТ есть». Знакомый интересовался. «Ну ладно, бывай». Я вышел под нежаркое осеннее солнышко. Похолодало. Правда, что так и до заморозков недалеко. Пахло дымком, шашлыком и вообще едой. Многочисленных лотков, а может, от зеркал рыночной кафешки, обычно плотно оккупированной колледжем. Эх, сегодня бы самому выбраться на шашлычок. Но к такому надо заранее готовиться, у меня не вышло со всем этим дурдомом. И Машу опять подставил второй раз уже. Надо было зайти за ней да побродить, поискать обувь. Но теперь поздно, потратил почти все, по крайней мере, из того, что было с собой. Хотя на перекусить-то хватит. Я шел вдоль рядов и почему-то почти не удивился, увидев Машу. Удивился скорее от того, что она была с Андрюхой Семеновым и с Соколовым. Маша была уже в новых ботинках, и парни, судя по всему, отчаянно пытались торговаться за утепленную осеннюю куртку с капюшоном, которая уже была на Маше. Штуку откровенно армейского пошива, но, по моему и не только моему опыту, весьма практичную. Я не приближался, наблюдая, и увидел, как продавец, полноватый лысоватый дядька, сдался и, кивнув, взял у Соколова деньги. «Ну вот, я опять опоздал. Ну ладно, Андрюха, он жив благодаря Маше. Я, кстати, тоже. А Соколов-то чего?» Впрочем, вспоминая, как он смотрел на девчонку тогда, на мосту, тут явно не праздный интерес. «Привет, братцы-кролики! Гуляйте, отрубляя выше!» — поинтересовался я, подходя. «Ну, от тебя же не дождешься?» — съязвила девчонка. «Ты больше жизни спасаешь, а не бедную девушку от холода». «Ну да, Маруси палец в рот не клади, откусит по самое плечо». «Можно поздравить с обновками?» — не повелся я. «Ага». Маша, разведя руки, крутанулась на каблуке. Куртка и ботинки и правда сидели, как на нее шитые. Такое иногда можно подобрать, не под заказ. Шмот, конечно, не девочковый, но зато практичный. Ну, а танцевальная со временем тоже подберет. «Спасибо ребятам». Семенов и бровью не повел, а вот молодой колдун аж запунцевел. Вот как к нему относиться, а? Откровенный же шпион Бурденки, смущается, как мальчишка. Такое сыграть нереально. «Андрей ко мне прямо в общагу с утра пришел и потащил на рынок», — продолжала Маша. «А тут и Сережу встретили». «О, он уже Сережа. Прогресс. Ребята вовсю действуют, пока я рефлексирую после вчерашнего. Рассказать им про ночное нападение? Да ну. Опять же, будет выглядеть, будто оправдываюсь, а я этого не люблю». «Какие планы?» — спросил я вместо этого. «Сережа меня в кафе пригласил», — отчиталась Маша. Опять было ощущение, что она вот-вот покажет язык. «Я еще по рынку поболтаюсь», — сообщил Семенов. «Ну вот, я опять по боку. Третий лишний. Чего уж там. Впрочем, не скажу, что сильно расстраиваюсь по этому поводу. Пойду домой, спокойно почищу стволы, поем и, пожалуй, что буду отсыпаться». Попрощавшись, я ушел.